В общем, впервые в жизни я поняла, как тяжела работа тамады. Зато в конце обеда перехватила взгляд Андрея, задумчивый, насупилась. Когда он понял, что я заметила, он улыбнулся мне, странной улыбкой человека, который все понимает. Не успела отойти от этой странности, бац, новое. Сергей снова замолчал, на этот раз определенно глядя на меня. Я только успела бровь поднять, чего, мол, как он перевел взгляд на Андрея, взгляд из тяжелых, без улыбки. Так, я подвигала челюстью в стороны, Мишка и Борис как раз тоже замолчали, и тогда я очень задумчиво и очень серьезно сказала, жили-были дед и баба, и было у них яйцо и курица. Бабка взяла яйцо, стукнула курицу, и на обед они с дедкой сытно покушали отварной курочкой. За столом нависла такая тишина, что я злорадно усмехнулась. Странные, да, принимайте еще одну странность в компанию. Сергей расхохотался первым. Ничего не понимая, ребята тоже засмеялись, но явно только потому, что уж очень задорно смеялся хозяин дома. Пока Андрей убирал со стола, я пыталась ему помочь, а ребята пытались мне помешать в этой помощи. Хозяин дома, кажется, больше не собирался возвращаться к компьютеру. В конце концов, на свет появилась гитара, и студенты с большим воодушевлением устроили целый концерт, причем на инструменте играл Мишка, а Борис отбивал ритм на кастрюле, презентованной ему для этой цели Андреем. Было много смеха, когда я пыталась по просьбе ребят подпевать вторым голосом, слов не знаю, просто на ля-ля-ля, и было очень шумно. Я, честно говоря, здорово устала от всего этого джем-сейшена без привычки к шумным, деятельным компаниям. Улучив момент, присела в сторону, прихватив с собой завядший венок сонник, расплела его и принялась за дело, изображая только самую малость, что сильно увлечена композициями ребят на английском языке, ломала стебли, рвала листья и размельчала цветы, все прямо на маленький столик, возле которого уселась. Пока ребята пели дуэтом песенку известной рок-группы, Сергей легко подкатил ко мне в своем кресле и через минуту созерцания спросил, «Зачем? Чтобы высохли», — правдиво ответила я. «Пока сохнут, пусть лежат здесь. Тебе запах не нравится?» «Нравится. Ну вот и прекрасно. А потом мы тебе, Саша, сделаем». «Чего сделаем?» «Подушечку для сушеных трав. Будешь спать, положишь рядом, и будут сниться красивые сны. Про лес, про лужайку твою. Ты со мной, как с маленьким, разговариваешь», — заметил Сергей. «Как с маленьким, как с больным». Внутри поднималась странная хмурь. «Чего пристал? Ну зачем он рядом сидит? Мне так хочется еще раз потрогать его волосы. Возьму и дерну. Будет знать». Пришел Андрей, разогнал музыкальные посиделки. Ребята забрали с собой гитару и пообещали на этот раз не сбегать домой, а дождаться конца перевязки в музыкальной комнате, чтобы убедиться. Где-то через полчаса вони можно не бояться. Пока снимала с кожи выступившую гнили следы старой мази, Сергей несколько раз приваливался к спинке кресла и закрывал глаза. Сначала я думала, что слишком грубо нажимаю или дергаю, потом сообразила, он тоже устал от ребят. Вряд ли в последнее время он так тесно общался со слишком раскованными, обрадовавшимися его хорошему настроению громкоголосыми студентами. И, поняв, больше не удивлялась, что он не улыбается, расслабился. Только собралась отвернуть крышечку банки со снадобьем, как дверь в комнату резко распахнулась. От неожиданности я чуть не свалилась с корточек в сторону, а увидев вошедшего, просто потеряла дар речи. «Привет», — напористо сказал высокий широкоплечий парень, поразительно красивый и очень чувствительно сильный, в том смысле, что буквально давил своей напористостью. Одет во все настолько ослепительно белое, что даже рассмотреть сразу и понять, что это, то ли костюм, то ли просто рубашка и брюки, не удалось. Снизу вверх только разглядела удивительную прическу, взъерошенные изысканным горшком волосы, обрамляющие какое-то не от мира сего одухотворенное лицо, и сзади какой-то хвостик. «Здрасте», — пискнула я, осипнув от нежданного вторжения, и одернула простыню на ногах Сергея, чтобы скрыть его ноги. Мало ли кто это. По-моему, этот меня даже не заметил. А может, принял за эту самую ночную бабочку. На полу расположилась я почти на коленях, очень выразительно, сбоку от кресла Сергея, типа одолиска. «Привет», — холодно сказал Сергей. «Ты чего вытворяешь?» — рявкнул незнакомец безо всяких вступлений. Большие темные глаза почти сверлили Сергея, но даже выражение сильного недовольства, резко сменившее неземную одухотворенность, очень шло этому красавчику. Он здорово походил на разгневанного бога. Но бог – это березовые и дубовые ветви. А я увидела вставшие между этим и Сергеем, вскинутые в сторону этого когтистые лапы чертополоха и угрожающе нахохлившись, покачивающуюся крапиву. Травы, защищающие от внезапного гостя. Почему именно их я увидела? В дверях появился Андрей, очень расстроенный, только хотел что-то сказать, как красавчик развернулся и рявкнул теперь уже на него. А ты? Далее последовала фраза, как говорится, на непереводимом русском диалекте, жуткими словами которой красавчик предложил Андрею немедленно удалиться. Лицо Андрея окаменело. Он бесстрастно перевел взгляд на Сергея. Тот спокойно покачал головой, и Андрей прислонился к косяку, сложив руки на груди и уставившись в противоположный угол комнаты. Чуть дальше, из большой залы, заглядывали к нам встревоженные ребята, которые откровенно боялись входить в комнату. Красавчик понял, что разрешение Андрею на неповиновение дано от хозяина, и снова перевел взгляд на Сергея. «Скажи прислуге, чтобы отсюда, а не пошел бы ты сам», – тихо сказал Сергей. «Что тебе надо?» Потом, вспоминая этот диалог, я поняла, что именно этот вопрос был лишним. Не задай его Сергей, ничего бы из следующих событий не было. Красавчик кинул на меня взгляд, какой кидают некоторые, перед тем, как раздавить на дороге какую-нибудь букашку или сплющить банку. Повторю, ты чего вытворяешь? Я нашел тебе лучшую частную лечебницу. Я договорился с лучшим хирургом города. Я оплатил тебе отдельную палату, ВИП. Я сделал все, чтобы ты жил. А ты звонишь врачу и говоришь, что не ляжешь на операцию. Ты что придумал, сдохнуть решил? Угу, хладнокровно ответил Сергей. Но этот тип явно решил не давать ему покоя. Он начал крупно расхаживать по комнате и, не сводя глаз с хозяина дома, упрекать его во всех мыслимых и немыслимых грехах. В конце концов, я поняла, что передо мной тот самый Альберт, которого опасался Андрей. Хуже, что я только чуть позже поняла, что именно делает этот тип, нападая на Сергея. Итак, он то подходил к креслу, нависая над Сергеем, то с угрозой шел на него издалека, словно вот-вот набросится и будет. Ой, не дай бог, он добился своего. Сергей быстро потерял терпение и начал отвечать ему уже не односложно. Это сначала. Чуть позже Сергей почти оправдывался, а этот Альберт воодушевился и принялся орать на него, причем делал это весьма изощренно. Его крик был, по сути, громким, очень выразительным голосом, а на деле, с незаметным нажимом на горло, как будто он говорил, всего лишь убеждая. «Господи, да он меня тоже так заворожил своим голосом, что я не сразу сообразила, что происходит, но сообразила, лишь в очередной раз подняв глаза на Сергея. Если хозяин дома сначала сидел напряженно, то сейчас вдруг раздался слышный только мне скрип кресла. Я пересела на колени, незаметно для Альберта, жестко сосредоточившего все свое внимание на Сергея. Короткий взгляд на Сергея. Он обмяк и выглядел бледным и осунувшимся. На выпады двоюродного брата уже отвечать не мог, а тот, как специально, почему как, точно же, подошел совсем близко и нависал над ним. Какого черта? Да простит меня Сергей за такую вольность. Осторожно спрятала руку под разложенной по креслу простыней. Затем просунула между спинкой и подлокотником кресла одну ладонь, положить на поясницу Сергея. Он вздрогнул. Другой ладонью скользнула к его животу, к солнечному сплетению, и, вдохнув, погнала энергию в хозяина дома. Эх, еще бы крапиву разложить вокруг кресла. Сергей напрягся под моими руками и, скосившись, взглянул на меня. Я с трудом улыбнулась, глядя в измученные зеленые глаза, и кивнула. «Только не поворачивайся снова к этому красавчику, пожалуйста. Сколько видела в своей жизни энерговампиров, но такого сильного, ужас. Смотри на меня, Сергей, смотри». Выглядела, наверное, картинка со стороны ну очень выразительно. Я прижалась к креслу Сергея, словно искала его защиты, хотя все было наоборот. Один он против этого Альберта не справится. Это я уже уяснила. Но вдвоем, мы сможем. И я продолжала вкачивать в Сергея энергию, мельком пожалев, что не сообразила раньше принести в комнату чертополоха или хотя бы крапивы. Чертополох выглядел бы очень странно. Не скажешь ведь, что мне понравились его сиреневые цветочки, отчего я и выдрала это чудовище с корнем. А крапива? Все знают, что трава лечебная. Удивились бы, может, но не протестовали бы. Когда я почувствовала, что мои щеки взмокли от пота, давно так интенсивно не гоняла энергию, хотя похолодели из-за отлившей от них крови, а не перерасчитала ли ты свои силы, голубушка, Альберт наконец осекся и застыл на месте. Я быстро облизала пересохшие губы, взглянула наверх. «Ты знаешь, Альберт», медленно, с запинкой сказал Сергей. Затем продолжил, и его голос ощутимо окреп. «Вон отсюда». «Что? О, что слышал?» «Андрей, проводи его. Будет сопротивляться, стреляй». «Что? Да ты у меня с рук есть будешь, братец мой». Шепот красавчика затих. Сощурившиеся темные глаза сверлили Сергея с такой злобой, что я порадовалась. «Рук еще не убрала. Необходимая оборона», дернув ртом, объяснил Сергей и жестко сказал. «Дверь с той стороны закрой. Быстро». Андрей шагнул в комнату, не скрываясь, рука на кобуре. Ребята отпрянули в залу. Альберт попытался уничтожить Сергея взглядом, потом вдруг задержал взгляд на мне, буквально полоснул меня сверкнувшей в них угрозой, развернулся и, не глядя на Андрея, стремительно вышел. Дверь хлопнула, оставив ощущение внезапно пронесшейся бури, переломавшей все кусты и деревья. Не веря, я еще некоторое время просидела на полу, забыв, что ладони все еще прижаты к телу Сергея. Вспомнила, медленно вытащила из-под простыни, опустила, сил не осталось. Прежде чем Сергей смог инстинктивно закрыться, почуяв на том же инстинктивном уровне, что у него появились для этого силы, Альберт вытащил из нас обоих столько, что я встала и чуть не свалилась, схватилась за подлокотник кресла. Хорошо еще Сергей успел раньше его застопорить, кресло осталось на месте, не поехало. «Я сейчас», — пробормотала я и поплелась на балкон, перегнувшись через перила, я минуты две висела на них, чувствуя тошноту и обреченно ожидая неминуемой рвоты. Обошлось, подышала вечерним, напоенным ароматами трав и деревьев воздухом, пришла в себя и уже более или менее бодро вернулась в комнату. Сергей сидел там, где я его оставила, посередине комнаты. Он ничего не сказал, и я принялась за работу. Снова подняла простыню и намазала ноги снадобьем. Потом собрала все предметы, отнесла в ванную комнату. С вожделением посмотрела на душ и помечтала. Вот сейчас спущусь на первый этаж, встану под ледяной душ, быстро приду в себя. Ну, а пока, тяжело переставляя ноги, пару раз пошатнувшись, вышла. Пришлось напрячься, чтобы комнату пройти тихонько. Сергей привалился к спинке и, кажется, спал. На самом пороге меня чуть не сбил с ног влетевший Андрей. «Тихо», — зашипела я на него и вытолкала из комнаты. «Зайдешь минут через 10, когда заснет получше. Ты этого выпроводил?» Его ребята пошли провожать. Он позвал. «Ладно, Андрей, я до ужина у себя посижу. Ладно, ладно, позову». Он не глядел на меня, все посматривал с тревогой на дверь. Зато на лестнице меня догнал Стах, обласкал, обтеревшись о ноги, и поспешил за мной в мою комнату. Я свалилась на неразобранную постель, мельком подумала еще, что нельзя дремать перед ночью. Как потом спать буду? Бессонница же точно обеспечена. Плюнула на все и закрыла глаза, привалившись к подушке. Стах обрадовался и примостился под боком, грея меня, забывшую укрыться. Если бы я знала, что произойдет чуть позже, немедленно вышла бы в сад, на ту лужайку, и дрыхла там бы, а травы и цветы из-под тишка, но исподволь помогали бы набирать так нужной мне сейчас энергии. Но я оказалась слишком вялой, и озарений, раньше легко считываемых мной с течения времени, не последовало. Глава 5. Начало вечера запомнилось плохо, как-то схематически. Стуком в дверь меня разбудил Андрей и предупредил, что Сергей слишком слаб, чтобы ужинать в компании, так что приносит извинения, и что-то там еще. Ребята придут только вечером, попозже, чтобы развлекать меня, а пока он, Андрей, приглашает меня на кухню, где надеется закатить мне настоящий пир в честь изгнания врага с суверенной территории. Боюсь, половину сказанного Андреем я пропустила мимо ушей. В начале его речи я откровенно таращилась по сторонам, стараясь понять, какое время суток сейчас на дворе. В окно-то солнечный свет до сих пор виден. Июль же, так и таращилась, пока не зацепилась за слово «ужин» и не сообразила, что вечер-то уже наступил. Вот это уснула. Сползла с кровати, как только Андрей закрыл дверь. Подошла к шкафу, дверцы которого щеголяли зеркалами. На меня с одной из двериц раз за разом зевала заспанная девица, лохматая до нельзя, со слегка опухшими глазами. К ужину все-таки ожила немного. Сполоснулась в душе, расчесалась и стала выглядеть более-менее сносно. Но все равно подумалось, надо бы побыстрее сменную одежду привезти, а то эту давно пора стирать. Да, и неплохо бы пару кремов. У меня после нервотрепок быстро исчезает аскорбинка из организма, а это, проблемы. Заусенцы выскакивают, например, на раз. Поплелась на кухню. Плюхнулась за накрытый стол и начала просыпаться по-настоящему, глядя на нечто странное и экзотичное. «Это что? Это японская кухня?» Серьезно ответил на мою тревогу в голосе Андрей, с сомнением разглядывая что-то маленькое и разноцветное и все больше впадая в панику. Я украдкой же обозрела окрестности стола. «Палочки, ох ты ж, елки-палки!» И мрачно заявила: «Или ты меня учишь, как это в рот засовывать по-японски, или я беру вилку, делаю из этого винегрет и лопаю со спокойной совестью, потому как ни японкой глазки узенькими делать не собираюсь». «Понял», — спокойно сказал Андрей, — «бери вилку и ешь». За рубежом многие давно уже палочки в расчет не принимают. Просто я не знал, теперь знать буду. К концу ужина, перестав бояться, что все эти кусочки будут шмякаться, разбрызгивая соус с вилки на стол или мне на колени, я даже прочувствовала вкус японской кухни, но вздохнула с облегчением, когда этот ужас закончился. «Если хочешь, я могу отдельно для тебя готовить», — предложил Андрей. «Мне не трудно. Что ты любишь?» «Я люблю все, если это все удобно есть», — подумав и вспомнив, что попала в богатый дом, призналась. «Но если отдельно, то люблю мороженое и яблоки». «Понял», — с улыбкой повторил Андрей. «Будем иметь в виду». Пока он собирал посуду, я тихонько порадовалась, что мыть не мне и, поблагодарив за ужин, побежала к себе дочитывать. Студенты обещания держали плохо, их все не было и не было. В конце концов, я не выдержала, пошла в душ, на обратном пути заглянула на кухню спросить, как дела у Сергея, услышала, что он уже спит, и пожелала спокойной ночи и Андрею. С книжкой я устроилась в кресле под торшером, некоторое время нежилась в халате, мягком и уютном, потом книга захватила, и я погрузилась в мир Агаты и мисс Марпл. Так погрузилась, что сразу и не услышала, как открывается дверь в комнату. Память у некоторых очень хорошая, помнит все, когда случается что-то жуткое. Я же только запомнила страшные глаза ребят, глаза, в которых не осталось ничего человеческого, а потом, жесткая ладонь, зажимающая мой рот, и руки, сдергивающие с меня халат, бросающие меня на кровать. Один единственный миг, без ладони, и жуткий, вырвавшийся, казалось, помимо моей воли и меня саму напугавший визг, резко оборванный ударом по губам, и, боль, потому что я дралась изо всех сил, а их, этих сил, не хватало. Да и трудно драться на кровати, к которой тебя пришпиливают сильные мужские руки. Внезапно озверелое лицо Мишки надо мной стало просто удивленным, а потом так же резко отлетело назад. Почуяв, что рук вдруг сократилось вдвое, я поджала ноги и инстинктивно ударила коленом в то, что еще пыталось меня хватать. Это оказался Борис. Он согнулся от удара в живот, но ненадолго, и только выпрямился, как вдруг тоже пропал в стороне. Я рывком села на кровати, машинально прижимая край покрывала к себе, закрываясь, ничего не понимающая. Кажется, мимо моего сознания многое прошло стороной, потому что у двери я увидела Андрея. Это только рассказывается медленно, а произошло все очень быстро, даже стремительно. Он рванул Бориса за грудки и ударом в челюсть послал его в коридор, и сам вышел из комнаты, аккуратно закрыв за собой дверь. А я сидела, будто выпав из реальности, видела одежный шкаф, кресло, упавшую книгу, и в голове крутилась только одна мысль. Страницы помялись, надо поднять книгу, чтобы разгладить страницы, и не двигалась. Снова открылась дверь, вошел Андрей, я не пошевелилась, только подняла на него глаза. Он быстро подошел и присел передо мной на корточки. «Света, с тобой все в порядке?» Говорить я не могла, только кивнула. Вообще как-то необычно было, будто все равно, есть Андрей в комнате или нет. Он поднялся на ноги, и я теперь видела только его ноги, но уже не воспринимала, что это ноги Андрея. Кто-то стоял передо мной. Я знала главное, он не опасный, он не будет меня обижать, и этого достаточно. Как-то стороной я поняла, что он отошел, потом снова появился в поле моего зрения и укрыл меня халатом, осторожно сдвинув мои руки с груди и завернув меня в этот халат, точно куклу. Когда поняла, что Андрей пытается меня уложить головой на подушку, но опять-таки почувствовала, что его бояться не стоит, то выговорила, трудно шевеля разбитыми губами: «Я посижу немного так, хорошо, но потом ложись, ладно, и ничего не бойся, они больше не придут, а входную дверь я запер полностью. Не бойся, Света, спи, слышишь, Света, не бойся, «Никто тебя больше не тронет. Спокойной ночи!» Он ласково уговаривал меня, одновременно осторожно промакивая кровь на моих губах и на подбородке влажным полотенцем, и я кивала. «Да-да, все нормально, все хорошо, сейчас усну». Дверь закрылась. Не знаю, сколько я так сидела. Встала, подошла к торшеру, выключила его. В темноте сразу стало легче. За окном, к которому я подошла, стало видно. Накрапывает мелкий, почти незаметный дождь. Я не увидела бы его, если б поднявшийся ветер не бросил пригоршни брызг на стекло. Дождь и влажный воздух из форточки разбудили меня от необычного оцепенения. Я сбросила халат и лихорадочно переоделась в джинсы и футболку, натянула кроссовки и открыла рамы окна. У меня есть одна особенность. Если я попадаю в странную и затяжную ситуацию, из которой не вижу выхода, я обрываю все нити, связывающие меня с ней. Я не хочу думать, что было бы, не появись вовремя Андрей рядом с моей комнатой. Не хочу оставаться в доме, где меня оскорбили и унизили, где обидели. Мельком вспомнила зеленоватые глаза Сергея, и обида нахлынула с новой силой. Нашла кому отдать силы, человеку, не способному меня защитить. А ведь обещал. Больше я уже не рассуждала. Выпрыгнула из окна и побежала среди высоких, черных в темноте цветов, дорогу знала по утренней прогулке. Во всяком случае, знала, в какую сторону бежать. Кроссовки скользили по мокрым, полеглым от дождя травам, более крепкие стебли хлестали по коленям. Джинсы быстро и тяжело намокли, футболка прилипла к животу и груди, но я не замечала ничего, горела от огня перебираемых обид и бега. Ограда, невысокая, перелезла, спрыгнула. Асфальтовая дорога. Пока вокруг безлюдно, можно бежать по ней, тем более что протянулась она в нужную сторону. Повезло, никого не встретила, а дорога вывела из дачного поселка к большой трассе, которая велась среди леса. Так меня привезли, привезли. Слезы хлынули снова, и хлынул дождь. Он хлестал по мне так, словно пытался прибить к земле, но мне стало легче. Сопротивляясь ливню, я тратила силы не на воспоминания о том, как меня обидели те, которым я доверилась, а на старание удержаться на ногах, о кроссовках, которые хлюпали, брызгая водой и готовясь вот-вот расклеиться, пыталась не думать. Сердце больно ахнуло, когда из-за лесного поворота вывернули яркие огни, будто что-то ищущее, размазанные по дороге. Я рванула в сторону, в кусты, за ними, знала, есть асфальтовая пешеходная тропка. Машина проехала мимо, но теперь было легче. Я побежала по дорожке, кое-где дранной и без кусков асфальта. Здесь, под густыми деревьями, дождь, пусть и сильный, еще не успел полностью намочить дорожку. Бежалось легко, и, пока старалась разглядеть ночную дорогу в сполохах появившихся молний, мысли, вызывающие слезы, постепенно растворились. Теперь я желала только одного – домой. Дорожка вскоре закончилась небольшой спортивной площадкой, когда-то служившей местом сбора спортсменов на городских праздниках. Перепрыгивая мерцающие под наконец-то появившимися фонарями лужи, я вдруг подумала, а чего перепрыгиваю-то, кроссовкам уже не быть нормальной обувкой, и я помчалась прямо по лужам. Еще минут пять сумасшедшего бега, и я оказалась на углу леса, за которой шагов 100, и остановка, на которой я вышла вчера вечером, в лес. Пустынная дорога, хорошо, на трассу я не выбегала, достаточно пешеходной дорожки сбоку. Теперь я думала о другом, дождь и холод очистили голову. В дом Сергея я не вернусь, мне там страшно. Я легко поддалась жалости, а кто пожалеет меня, не Сергей же, ему главное, вылечить ноги. Так, я опять думаю о нем, хватит, ровный бег под дождем. Проезжающие машины меня уже не пугали, случись что, я буду серьезно драться. Я взвинтила себя до такой степени, что я буду не просто драться, но и кусаться, если понадобится. И я это не просто понимала, но и принимала. Мост. Огни на проводах при выключенных фонарях. Уже пробежав мост, я поняла две вещи. Мне хочется кружиться в этом дожде, почти танцевать вместе с ним, и этот дождь вызвала я сама, это мой дождь. Я выпросила его, чтобы никто не увидел моих слез. Безумная эйфория от этой мысли нахлынула так сильно, что я с трудом удержала себя в руках. Перебежала дорогу. Еще немного, и скоро буду дома. Нисколько не волновало, который час. Пусть сколько угодно будет. Я хочу домой, и я буду дома. В моем надежном уголке, в моей уютной норе. Мне точно не страшно. Остановка возле моего дома, мимо. Помчалась по дороге перед домом. В нашем дворе деревья старые и густые, дождь не так ощущается. Добежала до подъезда, почти истерически смеясь над собой. Это здорово, что мне пришлось сбежать под дождем, ночью. Когда я еще такое проделаю? Моя ночь, мой дождь, мои злости, слезы. Прыгнула к домофону, быстро выстукала 3 цифры. Домофон заныл, и очень скоро сонный голос недовольно спросил: «Кто? Ань?» И тут я зарыдала во весь голос. Я прислонилась к стене, забыв о том, что нужно открыть дверь и зайти в подъезд. Закрыла ладонями лицо и заревела так, как не ревела со времен расставания со своим другом, черт бы его. Дверь распахнулась, кажется, едва я только прислонилась к стене. «Не реви», — скомандовала Аня и втащила меня в подъезд, сухой и тихий, и дальше, за руку, будто боясь, что я вырвусь и убегу. До 3-го этажа добрались, я на прицепе. Аня впихнула меня в квартиру впереди себя. Я увидела себя в зеркале старенького трильяжа, мокрую курицу, с распухшим от плача носом, сопливую и зареванную. Глянула наверх, на настенные часы, 1:30 ночи. Аня ни о чем спрашивать не стала, деловито стала раздевать, все еще плачущую, чьи дрожащие холодные пальцы не могли расстегнуть даже пуговицы. Потом она включила газовую колонку и засунула меня в теплую ванну, отмокать, а сама села рядом, на пол, и велела: «Ну, рассказывай». Заикаясь и всхлипывая, я рассказала все. К концу повествования я успокоилась настолько, что перестала заикаться. Достижение. Моя мудрая младшая сестра посидела, подумала и высказалась: «Ольга, даже если будешь такой дурой, какой сейчас кажешься себе, я тебя все равно никуда больше не отпущу. Я знаю, ты слишком быстро привыкаешь к людям. Завтра ты успокоишься, будешь по-другому смотреть на ситуацию. Ты будешь жалеть этого Сергея, думать, что он без тебя никак. Ольга, пойми, это не так. Ты показала, как обрабатывается язва, чем она обрабатывается. Хватит с них, пусть дальше работают сами. А ты сиди, не высовывайся. Давай я тебе голову вымою». Она поцеловала меня в нос и поднялась взять шампунь. Через 1:30, вымытая, высушенная и напоенная липовым чаем с медом, я пригрелась в уютной постели и нырнула в глубокий сон. Утром я проснулась в привычном месте в привычное время, в 4:30. Аня спала в другой комнате, так что я ей не мешала, когда тихонько проскользнула на кухню и сварила себе кофе. Унеся добычу в свою комнату, я, с любимой чашкой в руках, села в старенькое кресло и, ведя носом над горячим напитком, пыталась думать. Не получалось. Постоянно видела одну и ту же картинку. Пустая комната, посреди которой инвалидное кресло, в котором, сгорбившись, сидит Сергей. Свисающие светлые волосы скрывают его лицо. Напротив, почти у самой стены, стоит Андрей. Не выдержала, встала подойти к окну. Серое утро только начиналось. В открытую форточку было слышно, как по дороге перед домом простучали чьи-то каблучки, как чуть дальше мерно шелестит метла дворника, как проезжают первые троллейбусы. Фигура в кресле шевельнулась, выпрямилась, стряхнула волосы с лица. Андрей, стоявший у двери, кивнул и вышел. «Ничего не хочу, не думать о том, что произошло, не жалеть кого бы то ни было, слишком больно и то и другое». Непроизвольно скривилась от подступающих слез. За окном тут же потемнело, по карнизу застучало темными пятнами дождя. Прихватив с собой журналы по вязанию, села на незаправленную постель, укрылась одеялом и стала пересматривать страницы. Незаметная дремота потребовала сомкнуть веки, а душа тихонько воззвала к разуму, напомнив, что в эту ночь спала я маловато. И я уснула, забыв о журналах. Уже выспавшись, бодрая и привычно определившаяся с распорядком дня, я в небольшой растерянности раздумывала, пить ли еще кофе, когда в дверь квартиры позвонили. Я быстро натянула домашние спортивные штаны, бегала до сих пор в одной футболке, и только хотела подойти, как услышала ворчание Ани в прихожей. Зная, что сестра никогда не спрашивает, кто там, и не смотрит в глазок, я притаилась в коридорчике, подслушивая. Эта привычка появилась с тех пор, как Аня подросла и так похорошела, что приходилось то и дело отгонять от нее настойчивых кавалеров, с которыми она сама не могла справиться. В проеме коридорчика между спальней и прихожей у нас двойные занавески, из-за которых меня не видно. С некоторым удивлением я увидела уверенно севшую на порог нашей квартиры огромную овчарку. Сразу за ней человек с поводком в руке, совершенно незнакомый мне парень, лет 30 с лишним, не слишком высокий, но явно выше меня, поскольку высился над Аней, а она выше меня. А в глубине лестничной площадки стоял еще кто-то, но так сбоку, что я не могла разглядеть его. «У моей сестренки новый кавалер, привет», — удивленно сказала Аня. «Вы к кому?» Но заговорил с нею не человек с овчаркой, а тот, с площадки. «Вы, Аня?» Голоса я не узнала. Человек говорил негромко, с трудом расслышала. «А вам какую Аню надо?» Насторожилась сестра. Месяц назад она наконец рассталась с человеком, с которым дружила почти 2 года и который настолько уверовал в то, что теперь она его собственность, что тут же показал себя настоящего, жутким типом оказался. Мимо почтовых ящиков в подъезде я до сих пор прохожу с содроганием. Если б я не выскочила на ее крик, он забил бы сестру ногами, узнав, что она больше не хочет встречаться с ним. С тех пор она очень боялась подсылаемых им дружков, которые пытались уверить ее, что он хороший человек, а она просто не поняла его страсти. И тут, когда с лестничной площадки заговорили громче, я похолодела. «Аня, вы не могли бы позвать Свету?» – попросил Андрей. Уже с облегчением Аня засмеялась. «Вы, наверное, неправильно адрес записали. Здесь нет никакой Светы, и никогда не было. Здесь живу только я и мама», – поспешно добавила она. «А не сестра?» – спросил Андрей. Аня замерла. Я видела, как она наклонила голову, посмотреть на собаку. Дошло. «Вы не бойтесь, Аня. Меня зовут Андрей. Мне бы только с сестрой вашей поговорить. Недолго. Нет здесь никакой Светы», — упрямо сказала Аня и попыталась осторожно закрыть дверь, но собака с места не сдвинулась. «Света», — громко сказал мимо нее Андрей, — «Сергей просил передать, если ты не спустишься поговорить с ним, мне придется поднять его сюда». Передернув плечами и шмыгнув для храбрости, я насупилась и вышла. «Ни о чем я говорить не буду. С ним тоже. Хорошо. Я сейчас принесу Сергея, и ты сама скажешь ему об этом. Мне он не поверит», — сказал Андрей и повернулся к лестнице. «В нашей старой пятиэтажке нет лифта. Я как представила, что он сейчас и в самом деле принесет Сергея сюда, на глазах у всех соседей. Подожди». Он остановился и выжидательно посмотрел на меня. Я сунула ноги в босоножки и вышла следом за ним. Разворачиваясь ко второй лестнице, оглянулась. Неизвестный кивнул Ане и потянул за поводок овчарку. Дверь хлопнула замком. Я знала, что Аня побежала к окну в спальне, посмотреть на машину. И мне сразу стало легче. Хоть кто-то смотрит за мной. У черной машины с затемненными стеклами Андрей открыл мне дверцу. «Я никуда не поеду», — сказала я. «Никто никуда не повезет тебя без твоего согласия», — отозвался Сергей из салона. «Сядь, мы только поговорим». И я села в машину, стараясь не глядеть на него и напрягшись от ожидания, что он не сдержит слова, и машина вот-вот рванет с места. Но Андрей закрыл дверцу за мной, а сам остался на приподъездной площадке. Глава 6. Некоторое время мы сидели молча, глядя в ветровое стекло. Потом Сергей оперся локтем на спинку сиденья перед ним, а другой рукой на сиденье и напрягся. Я сообразила, что он хочет развернуться ко мне всем телом, и быстро повернулась сама, и уставилась в прозрачные зеленые глаза. Его лицо было очень сосредоточенным, как будто, вглядываясь в меня, он старался что-то понять. Я вдруг вспыхнула, ненакрашенная выскочила, и тут же усмехнулась. «Надо же, о чем думаю в такой патетический момент, глупо это, и в спортивных штанах». «Ну и что, он тоже в спортивных, и босиком, то есть без обуви, в носках, которые надеты на шуршащие мусорные мешки, обернувшие его ноги. Правда, ему без обуви позволительно. Я хотел извиниться, что не смог тебя уберечь от того, что произошло». «Извинения принимаются», — осторожно ответила я, — «но возвращаться я не собираюсь». Он выждал, не добавлю ли я еще чего-нибудь, а мне вдруг вспомнилось, как я бежала по черной от дождя дачной дороге, и из-за угла вывернула машина, ослепившая меня и напугавшая. От лица отхлынула кровь, я сразу похолодела и отвернулась. Глядя в окно дверцы, я неубедительно сказала: «Но ведь ты теперь сам можешь все делать, ты умеешь обрабатывать язвы, ты умеешь делать снадобье. Списки нужного у тебя есть. Зачем я тебе?» «Думаю, для тебя не будет неожиданностью узнать», — ровно сказал Сергей, — «что к любому лекарству нужна вера. Я поверил, что однажды встану на собственные ноги. Но поверил только потому, что пару дней назад ты деловито сказала, что сделать это очень просто. Ты не закатывала пафосных речей, а просто-напросто начала перечислять, что именно для этого нужно. И я поверил. Не в лекарство, в тебя. Ты как талисман, с которым лекарство работает на 100%. Без тебя я не верю, что можно вылечить ноги». Обернувшись, я внимательно всмотрелась в его лицо, какое-то исхудалое со вчерашнего дня. Как-то сразу стало понятно, опять ничего не ел. Как тогда, обреченно приготовившись к ампутации, я опустила глаза, прикусила губу. Говорить не хотелось, но все-таки неловко выдавила, глядя в сторону. Но мне страшно. Он скривился, как иногда кривился от боли, когда я нечаянно задевала открытые язвы, а потом вздохнул. «Света, видишь того человека, который сидит на скамейке?» Я взглянула в окно. На скамейке у подъезда сидел тот самый тип с собакой, которая сейчас смирно лежала у его ног. Неподалеку стоял Андрей. «Это Вадим, твой телохранитель. Обалдеть! Небось, тоже с пистолетом, как Андрей. Остается вопрос с твоей работой. Есть возможность взять отгулы за свой счет? Я оплачу столько дней, сколько тебе дадут. Я безработная», призналась я, думая о том, что согласилась вернуться слишком быстро. По сокращению, он вскинулся сразу. Зеленые глаза засияли. «Это надо расценивать как согласие, но у меня несколько условий. Обговорим дома, а собраться мне не надо», рассердилась я. «Дай хоть смену одежды взять. Возьми». Его широковатый рот уже усмехался, хотя и как-то собрано. Я обреченно подумала, что скажет сейчас Аня, а потом вздохнула. «Мне всего лишь предложили работу, на очень хороших условиях. Чего еще мне надо?» И решилась. Протянула ему руку. «Меня зовут Ольга». Вот тут он удивился. Имя было неожиданностью. Но после секунд растерянности Сергей крепко сжал мою ладонь. «Привет, Ольга. Ну, что? Я подожду тебя здесь. Можешь брать сколько угодно сумок. Андрей поможет перенести». Андрей проводил меня снова до квартиры и сказал, что подождет меня здесь, на лестничной площадке. Аня ни словом не укорила. Начала собирать меня, ругаясь и самостоятельно вороша отделы шифоньера. В общем, взяла в свои руки мое временное переселение. «Ты не злишься?» — поразилась я. «Ну, тебе заплатят, и, кажется, неплохо. С другой стороны, хватит отшельничать, сколько можно. А ты теперь попала, кажется, в очень интересное место. Стоять! Эту тряпку не трогай, я тебе свою дам». «Куда? Ты что, брать с собой вот это? С ума сошла? Вот, возьми мою. Это ты ненормальная. Я в твое не влезу. Я толстая. И вообще слишком много не собираюсь брать. Я буду безвылазно сидеть в доме. Зачем ты мне это суешь? Не корчи из себя дуру, Оль. Он, ты сама сказала, не отшельник. К нему же люди приходят или приезжают. А ты будешь вот в этом. Аня, я перед людьми не собираюсь выходить. Я еще сама не знаю, в качестве кого я там, кроме самого главного. В своей комнате буду отсиживаться. И вообще, собираюсь взять вязание и ходить в эксклюзиве. Ага, а то я тебя не знаю». Сестра остановилась, прекратила выдирать из моих рук любимую тряпку под названием «домашняя блузка» и задумалась. «Оля, а если тебе платить будут, у тебя будет возможность съездить по магазинам? Может, затоваришься чем хорошим сама, и новье у тебя будет. Только не бери дешевку. И вообще, вызывай меня, когда сможешь вырваться в магазины. Слышишь, а то купишь опять что подешевле. Знаю я тебя, будешь экономить. Ну, тогда и тебе надо будет кое-что взять», — рассудительно сказала я. «А то что это такое? Половина твоего гардероба, то, что я связала, а ведь ручное вязание, это еще не все. Надо и основу иметь. Зато на работе мне все завидуют. И вообще, кто бы говорил», — пробормотала Аня. «Ты в последнее время вообще за мной донашивала. Потому что мне, в отличие от тебя, на работу не надо, а дома да на рынок, так сойдет», — заявила я и быстро отвела взгляд от сестры. «Куда бежишь? Ты же сказала, он тебе час дал на сборы. Аня, он там сидит, босой и голодный». «Что? Почему голодный?» «Ну, насколько я поняла, у него такая особенность. Когда он расстроен, он есть не может». «А, ну тогда беги. Одного не пойму. Ты берешь две сумки, но ведь у тебя сумка с вязанием тяжелее, чем с тряпьем». «Ну, — смутилась я, — надеюсь, все-таки довяжу. Там времени будет достаточно. Подожди, косметичку забыла, а зубную пасту? Щетку я взяла, паста там есть». И только в прихожей сестра задумчиво сказала: «Оль, а тебе точно не страшно возвращаться? Ну, после ночного. Сергей приставил ко мне личного телохранителя», — неуверенно сказала я. «Вроде серьезный товарищ, и собака у него, ну, ты видела. Во всяком случае, я постараюсь и сама держаться ближе к нему». «Круто», — уважительно оценила Аня. «Слушай, не знаю, как твой Сергей, но этот Андрей ничего себе парнишка. Аня, во-первых, Сергей не мой, во-вторых, Андрей женат», — осторожно сказала я. «Ты не заметила, у него кольцо на пальце? Ну не знаю, когда он на меня смотрел, взгляд у него точно не женатика был, а то на тебя какими другими глазами мужики могут смотреть. Аня, я выговорю у Сергея выходной, лады, а еще попробую тебя вытащить к себе. Ты не представляешь, как там здорово. Я остановилась у зеркала и вздохнула. В каждой женщине, говорят, сидит сваха. Вот и мне подумалось при взгляде на сестру, вставшую рядом, выдать бы ее замуж. Повыше меня, недавно, перед отпуском, похудела так, что мужики на работе взвыли. В кого себя превратила, такая фигуристая была, сейчас в норму вошла. По улице идет, все оборачиваются, хотя не красавица, но, как говорят, есть в ней что-то завораживающее. В общем, как обычно, воображение меня немедленно повело по странным тропам. Какие-то балы в доме Сергея, появляется Аня в чем-нибудь сногсшибательном и мгновенно очаровывает какого-нибудь богатого типа, который сумеет оценить и ее внешность, и ее ум. Я снова вздохнула. «Хватит вздыхать», — сказала Аня и вздохнула сама. «Иди, а то заждался, небось». Когда вышли из квартиры, Андрей взял у меня сумки, улыбнулся Ане и пропустил меня вперед, к лестнице. Хватаясь за перила, я привычно повернулась к сестре сказать «Счастливо, опаньки». Эти двое застыли, глядя друг на друга. Андрей опомнился первым и зашагал за мной, бросив Ане вежливое «До свидания». Не зная, что и думать, я промолчала и быстро спустилась к машине. Снова села к Сергею, приготовившись, что сейчас вот Андрей передаст мне мои сумки, но он открыл багажник, так что поехала я налегке. Сам сел за руль. Тот самый Вадим, оказывается, приехал в своей машине и сопровождал теперь нас, держась позади. Сергей вел деловой разговор по телефону и коротко улыбнулся мне, когда я села рядом. Но я была рада, что ему пока не до меня, многое надо бы обдумать. Пока просто была дома, сбежавшая, размышлять о происшедшем вообще не хотелось. Но сейчас, правда, опять-таки в первую очередь заразмышлялась не о том, о чем бы надо. Аня и Андрей, мне до сих пор малиновый запах розы чудится. Вот как отчетливо между ними шибануло, но я сомневалась. Конечно, здорово, если эти двое по-настоящему влюбятся друг в друга, но для меня видно одно препятствие: Андрей женат. Где-то вдали, в моем представлении, в темном уголке, прячется его жена. Если он настроен на небольшую интрижку, я посмотрела на его затылок, мне это страшно не нравится. Андрей мне симпатичен, и не хотелось бы на него злиться из-за сестры. С другой стороны, я не имею права вмешиваться. Я предупредила Аню о нем и больше лезть не собираюсь в их отношения. Если отношения будут, ой, хватит о них. Возможно, они никогда больше не встретятся. А я уже, как клуша, раскудахталась. Не цыплята, сами сообразят, что им делать. А вот что делать мне, если сначала я восприняла телохранителя Вадима с облегчением, то теперь до меня дошло, что не все так просто, как кажется. Если непосредственная опасность мне угрожает только от мальчишек-студентов, решивших поразвлечься с неизвестно кем в доме богатого соседа, то зачем нужен именно телохранитель? Сделай внушение пацанам, и пусть больше не приходит. Или Сергей не хочет отказываться от дружбы с ними только из-за меня. А еще вот что. По небогатому своему опыту я знаю, что люди, которые сдружились и которым нравится это впечатление дружбы, редко переходят на другой уровень отношений. Фу, как сказалось канцелярски. В общем, я не понимаю, почему студенты, с которыми мне было хорошо в общении, и я точно знаю, что они очень дружелюбно были ко мне настроены, даже соревновались за мою шутливую благосклонность к ним, вдруг превратились в безжалостных животных. Сначала они видели во мне равноправного друга-приятеля, с которым им интересно, а вечером пришли уже с намерением использовать меня, как «не хочу думать об этом», не думая о плохом, мягко сказал Сергей. Я даже вздрогнула. Оказывается, он уже некоторое время наблюдал за мной, что, по лицу очень заметно, с трудом улыбнулась. Есть немного. От моста мы поднимались кверху, к той самой клумбе, после которой поворот к лесу и дачному поселку. Но даже не Сергей переключил меня с горестных мыслей, хотя и поспособствовал тому. Я загляделась на пешеходную дорожку параллельно дороге, вспомнила, как бежала ночью под дождем, как пахло мокрыми листьями орешника и травой. Вспомнилось еще, как хотелось танцевать под ливнем какой-то дикарский танец. Еле слышно фыркнула. Почти про себя, но Сергей услышал. Ну вот, уже и смешное что-то вспомнила. Ну, не совсем смешное, но смешно то, что вспомнила. Такие события, а я думаю только о том, что нормально позавтракать не успела, соврала я. Он сжал мою ладонь, подбадривая, и заверил: как только приедем, Андрей сразу приготовит поесть. Ну нет, буркнула я, как приедем, сразу перевязку. Ты перевязывал ноги? Вот именно, так что, не отлынивать. Теперь усмехнулся он. Машина свернула на лесную дорогу. Еще один вопрос надо бы решить, сказал Сергей. На втором этаже есть пустые комнаты для гостей. Думаю, тебе надо бы перебраться в одну из них. Сразу я не ответила, а вспомнила свою комнатушку и поняла, что не хочу куда-то перебираться. Возможно, аромат флоксов и доберется до второго этажа, но первый этаж – это все-таки свобода. Сразу вспомнилось, как прыгнула из форточки на кровать Стах. Да и мне самой, если снова захочется сбежать, удобнее брать с первого. Да и свобода. Привыкла бродить, когда захочу и куда захочу. Кошка, которая гуляет сама по себе, образ, подходящий к моей характеристике лучше всего. Нет, спасибо, я останусь в той же, если можно. Твое желание, пожал он плечами. К моему удивлению, у подъезда дома нас встречали. Еще один деловито улыбчивый молодой человек, как выяснилось, тоже охранник. В доме он потом появлялся редко и ненадолго, лишь когда Андрей не справлялся с чем-нибудь. Распахнул входные двери и выкатил инвалидное кресло к машине. Пересадили Сергея очень быстро и без суеты. Андрей вынул из багажника мои сумки и пошел следом за всеми. Через полчаса я закончила перевязку, отмылась от запахов, прилипших к рукам, и мне захотелось пить. Постучавшись к Андрею в кухню, я обнаружила его сидящим за столом. Он сидел и как-то странно смотрел на три подноса, уже заставленных столовыми приборами и салатницами. «Только разложи, и приятного аппетита!» «Андрей, ты так смотришь на эти подносы, как будто чего-то не понимаешь», — со смешком сказала я, подходя к кувшину с водой. На скрытый вопрос он не ответил сразу. Отодвинул один из подносов и сказал: «Вот это обед Сергея. Порции вдвое меньше наших. Проблема, как заставить его съесть даже это?» «Так», — сказала я, — «так, мы как обедаем, вместе, или он один?» «Ну, Сергей сказал, что ему твоя компания нравится и, если ты не возражаешь, вот и попробую уговорить его». Присмотревшись к подносу Сергея, я поняла, что Андрей неукоснительно следует моим советам. Мясо, овощи и фрукты — все здорово приготовленное, сама бы слопала, но... Пока Андрей бегал с первым подносом на второй этаж, я отыскала специи, взяла кончиком ножа по малюсенькой капельке и смешала хорошенько шесть из них, держа перед внутренним взглядом лицо Сергея, после чего высыпала на ладони и еще немного подержала. Следующий этап – сдунула полученную смесь, те же травы ведь, и опять все по интуиции, с ладони на поднос, приготовленный для Сергея. Когда на кухню вошел Андрея, я подняла невинные глаза, делая большой глоток воды из стакана. Хи-хи, какие глаза были у Андрея, когда Сергей потребовал добавки. Поскольку обед был ранним и Андрей пригрозил полдником, я осталась у Сергея, пока он работал за компьютером, как и договаривались раньше. Правда, я притащила наверх сумку с вязанием и принялась разбирать свои недовязые прихваченные журналы. Диванчик, на котором устроилась, вскоре превратился во что-то далекое от идеального предмета мебели. Хорошо, что хозяин комнаты не оглядывался. Ужаснулся бы, наверное. То сено крошу в его комнатах, то нитки разбрасываю. Кстати, сено до сих пор лежит здесь, но не в его спальне. Как бы исхитриться и положить в его личной комнате целый сноп успокаивающих трав. Итак, с чего начать? Скоро август, а не на работу. А я обычно к этому времени довязывала ей какую-нибудь новую штучку. До этого года. Прокололась в прошлом году, связала на теплую погоду, а в августе похолодало. Так что на этот раз я хотела быть предусмотрительной, чтобы не прогадать с погодой, и начала сразу две вещи: белое болеро с коротким рукавом, сплошной ажур, и длинную тунику на холодное время. Поколебавшись, решила закончить болеро, тем более, крючок уже торчал из белого клубка, как напоминание: меня довяжи. Осталось только довязать рукава. Это я сделаю за один день, а потом только остатки ниток убрать и спрятать. Два дня. Неужели я и в самом деле, наконец, покончу с недовязами? Сама удивляюсь. Остальное сгребла с диванчика и запихнула назад, в сумку. Солнечный свет дотягивался сюда, так что я глаз не напрягала, сидела спокойно. А поскольку время было ограниченное, сижу час, то увлеклась и впрямь закончила один рукав и начала второй. Тихонько скрипнула дверь. В получившуюся щель втиснулся Стах и, войдя в комнату, при виде меня поднял и распушил хвост. «Привет тебе, Ольга!» «Привет, котяра!» Прошептала я и отложила вязание. Кот правильно понял, зачем у меня освободились руки. Торжественно прошествовал к моему месту работы и прыгнул на диванчик. Мое вязание удостоилось милостивого обнюхивания, после чего тяжелая податливая масса удобно развалилась у меня на коленях, позволяя гладить мягкую шерсть и тискать в подобии массажа податливую кожу. Потом кот зевнул и заполз на колени сидеть так, чтобы лапами упираться в мой живот. Пришлось слегка съехать и сидеть уже полулежа, машинально поглаживая стаха и машинально же улыбаясь ему и своим ленивым мыслям. Я привычно подняла глаза посмотреть на настенные часы, не прошел ли час, и взглянула в глаза Сергея. Он оттолкнулся от стола с компьютером и, кажется, давно уже сидел напротив дивана, наблюдая за мной и за Стахом. «Я бы тоже хотел вот так», — сказал он, кивая на кота. Стах обернулся на него и усиленно замурлыкал. Мне почудилось, что даже я задрожал от его урчания. «В смысле, вот так, хочешь, я тебе Стаха положу на колени?» Я даже приподнялась и снова села нормально, готовая немедленно потащить кота к хозяину дома. «В смысле, здорово было бы поваляться на диване, не думая ни о чем». Я огляделась, все еще со Стахом на коленях, и убрала вязание в сумку. «Ложись, поваляйся. После обеда поваляться неплохо». Он посмотрел на меня, удерживая усмешку, недоверчивую. Я терпеливо сказала: «Сергей, ты сказал, что на одну ногу ты наступать еще можешь. Давай я помогу тебе пересесть, обопрись на меня, встанешь и один шаг к дивану, не удержишь». Он развернул свое кресло и снова приблизился к столу, а я забрала сумку с вязанием и спокойно сказала: «Час прошел, я побежала, беги, не поворачиваясь», — сказал он. «Стах», — шепотом позвала я, — «пошли». Повернувшись закрыть дверь, я опять наткнулась на внимательный взгляд Сергея. Может, не надо было звать кота, пусть бы посидел в комнате с хозяином. Я спустилась к себе и некоторое время сидела в кресле, озадаченно глядя на дверь и не понимая, что изменилось. Дошло, в мою дверь врезали щеколду. А что, мне нравится. Волна облегчения смыла последние остатки страха, призрачно маячившего с ночи. Во всяком случае, я теперь чувствую безопасность. Точно. Я встала, закрылась. Вот теперь можно и подремать. Ночи-то мне не хватило. Стах уже ждал, сидя на краешке кровати. Я сонно потянула на себя покрывало и провалилась в странный сон. Глава 7. Когда в первый день я прикорнула в комнате Сергея, а потом спала ночью в его доме, мне ничего не снилось. А может, и снилось, но быстро забылось. Всяко может быть. Сейчас же, едва закрыв глаза, я очутилась возле той самой лужайки, где набрала ему цветы для сонного венка. Что-то мягкое и теплое скользнуло по моим ногам. Стах, он поднял на меня желтые глазища, вскинул темно-серый в полоску хвост, а потом торжественно пошел по дорожке вдоль этой лужайки. Я, за ним. Лужайка, как и в Еви, была разноцветная и пахла очень хорошо. Мой нос с удовольствием ловил пряные, медвяные запахи донника и клевера, но уже через несколько шагов я насторожилась. Тишина, ни шелеста листьев, ни птичьи переклички. Необычная, настораживающая тишина для места, расположенного близко к лесу. Еще несколько шагов, кот исчез, а мне стало как-то неуютно. Странный звук, которого я различить не могла, доносился откуда-то, то ли близко, но приглушенный, то ли издали. Немного настороженная, я прошагала еще немного и вышла к повороту дорожки вокруг дома. Остановилась. Звук явно доносился от ближайшего дуба, утопавшего в густых травах и цветах. Сейчас этот звук стал вполне определенным, тихий вой, иногда перемежающийся злобным рычанием, а время от времени опускающийся в безнадежное поскуливание. С замеревшим сердцем я сошла с дорожки и медленно, раздвигая цветочно-травяную стену, принялась пробираться по направлению к звуку. Ближе к дубу он вдруг пропал. Неизвестный услышал мои шаги. Раздвинув уже поредевшие заросли, я обнаружила, что дерево не утопает в травах, как издалека мне причудилось. Трава есть, но какая-то присохшая и невысокая. Но это увиделось как-то стороной. Взгляд мгновенно притянула белая собака, лежащая у дубовых корней. Очень знакомые очертания у этой собаки. Это, если учесть, что пород я почти не знаю. Сама плотная, с жесткой шерстью, морда крепкая, близко к форме овчарки, глаза небольшие, смотрит из-под лобья, настороженно. «Бездомная, привет», — тихонько сказала я и шагнула к ней. Собака мгновенно вскочила и с рычанием рванулась от меня, и у меня сердце подпрыгнуло и заплакало. Рвануться-то она рванулась, но ее с металлическим звяканием буквально швырнуло назад, на место, как она взвизгнула от боли, лапа в капкане. «Тихо-тихо», — начала я уговаривать ее, не в силах уже сама успокоиться, обревевшись во весь голос, «не рвись, милая, я попробую тебя выпустить, только не рвись». Смотреть, как окровавленная лапа, в клочьях влажной, испачканной темно-красным шерсти, вот-вот чуть не оторвется, страшно, а собака продолжала кидаться из стороны в сторону, злобно рыча и непроизвольно взвизгивая. И, наконец, я сообразила, мое приближение ее убьет или искалечит, она мне не доверяет. Быстро отступив назад, на солидное расстояние от капкана, я убедилась в своем предположении. Собака остановилась, тяжело дыша, а потом, не спуская с меня острого взгляда, легла. И тут я поняла, что это не бродячая собака, а самый настоящий волк, только белый, и лежит здесь довольно давно. На белой лапе и свежая кровь, и черно-бурые пятна, и шерсть свалялась в колтуны, и гнойные струпья на глазах. Я присела на корточки. «Миленький, ты меня не бойся, я ведь хочу помочь тебе». Верхняя губа поднялась, ощеряясь клыками. Сумрачно блеснули темно-зеленым всполохом глаза, когда волк опустил жесткую башку, не отводя от меня настороженного взгляда. А я лихорадочно раздумывала, как бы сбегать в дом, выпросить у Андрея какую-нибудь еду для зверя, накормить, успокоить, а может, привести и самого Андрея снять с волчьей лапы железные челюсти. За спиной послышался суховатый ритмичный звук. Я оглянулась и проснулась. Стук повторился. Быстро слетев с кровати, я побежала открыть дверь, еле успев пригладить волосы. От внезапного прыжка меня повело чуть в сторону, еле успела вцепиться в спинку кресла. После сна еще не пришла в себя. За дверью стоял Андрей. Улыбнулся при виде меня. «Заходи», — пригласила я, чувствуя себя полнокровной хозяйкой комнаты. «Извини, некогда». «Ты спала?» Я разбудил, в его голосе была такая зависть. «А что, ты не высыпаешься?» «Я спал нормально только одну ночь», — сказал Андрей, закрыв за собой дверь и присаживаясь у столика. «Когда ты сплела Сергею тот венок, а обычно перехватываю 1-2 часа днем, ночью он практически не спит. А чтобы скучно не было, с ним сижу я, в картишки перекидываемся, в игры играем компьютерные, а потом целыми днями брожу, как сонная муха. Вот об этом я и хотел поговорить. Полдник я вам сегодня накрыл на лугу, за домом. Там есть садовый стол и скамьи, заодно и погуляем. Оля, ты не могла бы придумать что-нибудь, чтобы Сергей спал по ночам? Тот твой венок хорош был. Может, есть что-то посильней?» Озадаченно нахмурившись, я пожала плечами. «Подумать надо, посмотреть, что найдется в саду». «Ага, значит, посмотришь уже с облегчением», — сказал Андрей и встал. «Не задерживайся, мы его скоро спускаем, так что не опаздывай». Он вышел, а я еще немного посидела на кровати, думая не о травах, а о другом. Вот почему рано утром я увидела его спускающимся со второго этажа, а я-то решила, что они все здесь ранние пташки, жаворонки или наоборот, совы. Ладно, нас пригласили на званый полдник, если такие, званые, бывают. Что ж, теперь можно и переодеться во что-то кроме джинсов, поскольку мы будем на природе, а на улице довольно жарко. Я прикусила губу, проглядывая почти пустое содержимое моего личного шкафа. Так, моя любимая юбка, длинная, на пуговицах впереди. Любимая, потому что неприхотливая. Постирать, повесить, расправив. Высохла, и гладить не надо. К ней натянула любимую футболку болотного цвета. Ух, как Аня не любит, когда я говорю «болотный цвет», а мне нравится. Так, а к ним, разбитые босоножки, старенькие, тысячу раз чиненные, но на ноге так славно сидящие. У меня с ногами вечно что-нибудь не то. Какую обувку не купишь, разнашивать, слезы одни. Поэтому и стараюсь старье чинить до упора, пока самый понимающий мастер не скажет сочувственно, что сделать уже ничего нельзя. Расчесала волосы, заплела косу и снова в узел на затылке. Один волосок зацепил заусенец на пальце. Я зашипела от неприятного ощущения. Есть у меня одна проблема. Я обычно к обстоятельствам быстро приспосабливаюсь. Все беды, как говорится, как с гуся вода. Быстро же перехожу с плохого настроения на хорошее. Но вот мой организм всех этих переходов не любит. Первый звоночек, заусенцы. Как психану, все, проблемы с кожей. Надо будет спросить у Андрея, где у них аптечка. В нервах у меня и с кожи, судя по всему, первым делом испаряются йод и аскорбинка. Снова стук в дверь, снова на пороге, Андрей, с огромной вазой, полной яблок. «Ао», только и сказала я. «Ты же сказала, яблоки любишь», улыбнулся Андрей и поставил вазу на стол. «Это все мне, если закончишь, на кухне еще есть, так что не стесняйся, этого добра у нас». Только дверь за ним закрылась, я тут же схватила самое крупное яблоко, самое румяное, в желтую полосочку. То, что мне сейчас надо, и витамины, и все остальное. Набила рот сочной вкуснятиной и зажмурилась. Красота. Интересно, значит, в саду яблони есть? Вопрос для меня весьма животрепещущий, поскольку я тут развоевалась и придумала заняться здоровым образом жизни, например, бегать по утрам по дорожкам сада, а в награду – лопать яблоки. Итак, жизнь засияла новыми красками, буду на это надеяться. Выпорхнула из комнаты в вестибюль, Сергея уже спустили вниз. На этот раз, кажется, сразу вместе с креслом, поскольку возле него по обеим сторонам стояли и Андрей, и Вадим. Третьего я нигде не разглядела, зато у раскрытых дверей сидел очень довольный Стах, оглядываясь на нас так, как будто это он придумал полдник на природе. «Готова к прогулке?» – улыбнулся Сергей, оглядываясь на меня. «Готова». Я подошла к нему, тоже улыбнулась, белым волосам, забранным в хвост, чтобы не мешали, спускаясь на лицо. «Ага, а я один раз до вас дотронулась. Мне стало смешно, и я отвернулась, чтобы никто не заметил шаловливой усмешки. Мы вывезем кресло на дорожку, там поговорите», сказал Андрей и кивнул Вадиму снова взяться за работу. Едва мы оказались на асфальте перед домом, дорога под ногами задрожала, откуда-то издалека, от ворот в поместье, послышался низкий звук, кажется, мотора тяжелой машины. Уже заворачивая за угол дома, со странным чувством повтора недавнего сна, я с изумлением увидела, как к дому едут две огромные машины, которые скорее можно заметить на стройке, чем в усадьбе богатого дома. Но мы уже прошли, и машины, чей рокот и грохот стих, пропали из поля зрения. Поскольку даже Стах никакого внимания не обратил на них, то и я успокоилась. Солнце припекало голову, плечи, и стало так уютно. Но вспомнила кое-что, и присмотрелась к дубу, росшему на лужайке. Мы проходили мимо, и я чуть не споткнулась о бордюр, заглядевшись на дерево, и в самом деле издалека выглядевшее так, будто оно утопало в самых настоящих зарослях. «Что случилось?» – спросил Сергей. Оказывается, мужчины остановились и замолчали, хотя до этого негромко о чем-то переговаривались. «Мне показалось, около дерева какая-то собака», – смущенно призналась я. Хозяин дома и Андрей разом вопросительно взглянули на Вадима. Тот покачал головой. «Нет, моя Регги дома осталась, а там не», – начала я и вдруг сообразила, как это выглядит. Перепуганная девица мнительно выглядывает во всех кустах опасность. Фу на меня. Только хотела добавить, что собака не похожа на Вадимову, потому что белого цвета. И осеклась. Длинные белые волосы Сергея, а у волка шерсть длинная. Ой, заставила себя лучезарно улыбнуться. Наверное, траву ветром качнула, а мне почудилось. Я еще не все поняла, но, кажется, при Сергее о белом волке, попавшем в капкан, лучше не говорить. Пока всего не обдумала.